Глава 8. Изумрудный город. Взобравшись вместе с Кейтлин на мост, Юин поразился тому, как много людей столпилось тут на морозе. Человек 20 мужчин и женщин, укутанных в теплую одежду. Многие уже расходились, оглядываясь через плечо на незваных гостей. В руках у них были разнообразные луки, пластиковые или деревянные, за плечами висели колчаны. Оттуда торчали метровые стрелы с оперением из пластмассы. Зрелище было диковинное. И стражник, который помог им подняться, заметив удивление Юина, спросил раскатистым басом: «Что, не видал раньше такого?» Он был одет в поношенный маск-халат и запачканные грязью черные штаны, заправленные в длинные сапоги. На носках сапог кожа была протерта до дыр, и виднелись металлические подноски. Лицо стражника было скрыто капюшоном, на котором еще оставались следы меховой оторочки. Наружу торчала только сидеющая борода. На шее мужчины болтались огромные защитные очки, а с пояса свисали залатанный кисет и пистолетная кобура. За его спиной стояла высокая седая женщина в длинной теплой куртке до пят. На левой стороне куртки, у самого сердца, был вышит белый крест. «Кто вы такие?» – спросила она громким, поставленным голосом. «Меня зовут Юин, а это Кейтлин». «Что вы здесь делаете?» «Убегаем от этих тварей», – сказала Кейтлин. «Я ищу свою семью», – добавил Юин, решив, что не мешало бы чуть развить эту тему. «Вам повезло», – сказала женщина. «Демоны ада были посланы за вами, но Господь своей рукой привел вас к спасению». «Да светится имя его», – неожиданно вставила Кейтлин. Юин уставился на нее в недоумении, равно как и женщина со стражником. Но Кейтлин стояла с самым непринужденным видом. «Аминь», – неуверенно добавил Юин. Женщина одобрительно кивнула и обратилась к стражнику. «Альберт, проводи их в казарму всех святых. Там они заночуют, а утром первым делом ко мне». Отдав указание, она развернулась и пошла прочь. «Слушаюсь, ваше святейшество», – ответил стражник, почтительно склоняя голову вслед женщине, пока она не исчезла из виду. Юин обратил внимание, что за все время, пока она была рядом, стражник не осмелился поднять глаза. «Очень умно», – сказал Альберт, когда они остались втроем, и подмигнул Кейтлин. Девушка даже бровью не повела. «В каком смысле?» – спросила она. «Ты же неверующая», – Альберт, понимающе улыбнулся. «Я крещена и воспитана в христианской вере», – возмущенно ответила Кейтлин, не обращая внимания на выпученные глаза Юэна. «Да, конечно, тебе виднее», – в голосе Альберта послышалось сомнение. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня», – отчеканила Кейтлин, глядя на стражника в упор. Это явно возымело действие, и Альберт растерянно заморгал. «Кто же вы и откуда? Пришли ночью, из пустоши, и адских псов привели». «Мы же сказали, Кейтлин и Юэн», – спокойно ответила девушка. «Ага, вот теперь мне все стало понятно», – проворчал стражник. И все же теперь он смотрел на эту хрупкую девушку и ее спутника совсем другими глазами. «Идите за мной. Я отведу вас туда, где вы сможете спокойно спать до утра». И Альберт двинулся по мосту на запад. Когда он отошел на несколько шагов, Юин взял Кейтлин под руку, будто бы с целью поддержать ее на ходу. Девушка сразу поняла, о чем ему не терпится спросить, и, не дожидаясь вопроса, прошептала: «Меня действительно растили в христианской вере». «Как и меня, много лет назад», – шепнул Юин в ответ. «Только тогда мало кто принимал это всерьез». «Зато сейчас верующих много. Подыграй мне, Юин. Мне почему-то кажется, что иначе нам тут будут не очень рады». На сей раз Юину не хотелось спорить. Мост плавно перетекал в каменную стену, по которой парами ходили часовые. Юин заметил, что каждый патруль старался не терять из виду соседей. В руках у часовых были факелы. Металлические прутья с горящей паклей на концах. Они спустились со стены и направились в город. Юин инстинктивно сбавил шаг и потянулся за автоматом. Альберт услышал и обернулся. «Этого не нужно. В городе сейчас безопасно». Оглядевшись, Юин впервые заметил, что дома здесь сохранились намного лучше, чем в Карлайле и Глазго. «Вас что, война не коснулась?» «Ну, я бы так не сказал», – ответил Альберт. «Просто она коснулась не зданий, а тех, кто в них жил». «Это как?» – не поняла Кейтлин. «На город сбросили особую дрянь. Она тут многих извела, пока мы ее не приручили». Мужчина замолчал, уставив взгляд в прошлое, а затем доложил. Сначала не знали, как ее остановить, и чуть весь город не сожгли. А потом... Есть тут у нас один толковый мужик, он кое-что придумал, и с тех пор дела пошли на лад. «Что-то не видно следов пожара», — сказал Юин, глядя на стену. «За стеной ничего не осталось». «А внутри все уцелело?» — с любопытством спросила Кейтлин. «Да. Первым делом мы перекрыли старый город, превратили его в остров». Альберт откашлялся, потом нехотя продолжил. Зараженные не могли встать на ноги, так что солдаты ходили по улицам и сжигали дома вместе с жителями. «Какой ужас!» — вырвалось у Кейтлин. «Это война, барышня. Противоядия не было, а значит, не было и другого выхода». «И все-таки вы выжили?» — спросил Юин. «Да, но лишь потому, что опечатываем каждое пустое здание, а все, что прется к нам снаружи, уничтожаем». Неприятный холодок скользнул по спине Юина. Чтобы не подать вида, он непринужденно продолжил беседу. «Много людей тут у вас живет?» «Несколько сотен. Часть домов мы забрали под теплицы, но в основном город пуст». «Зачем тогда патрули?» Юин пожалел, что задал этот вопрос. Альберт сразу помрачнел. «Затем, что надо», – пробурчал он, бросив на чужака подозрительный взгляд. «Извините. Просто странно, что так много людей не спит по ночам». «А что нам остается? Цена свободы – вечная бдительность. Такая вот фигня». Они прошли мимо увенчанной высоким шпилем церкви и остановились перед линией двухэтажных домов со ставнями на окнах. Альберт открыл ключом одну из дверей. «Здесь будете спать. Это пустые казармы. Не выходите, пока за вами не придут. Вас тут никто не знает, а чужаков в Йорке не жалуют». Юин кивнул и вошел в дом вслед за Кейтлин. Внутри пахло сыростью и запустением. Мебели не было, лишь матрасы, лежащие вдоль стен ровными рядами. В центральной комнате располагался кое-как сложенный камин. Рядом поленница, в которой лежали щепки, обломки мебели, куски покрашенных досок и несколько бревен. Кроме того, на первом этаже обнаружились еще три комнаты, включая ванную и кухню, такие же пустые. Когда-то их стены были обшиты деревянными панелями, но теперь все они оказались ободраны, видимо, пошли на растопку. Вернувшись в комнату с камином, Юин развел костер, и путники молча поужинали. «Ну, здесь нас, по крайней мере, не съедят», – наконец заметила Кейтлин. «Вроде нормальные люди», – отозвался Юин. «Похоже на то», – согласилась девушка, без особой, впрочем, радости. Механически, словно во сне, она сняла сапоги, забралась в спальный мешок и свернулась там клубком. Юин вытянул ноги, наслаждаясь теплом и уютом. Засыпая, он услышал, как девушка мурлычет себе под нос какую-то мелодию. При свете дня Йорк уже не был похож на сказочный средневековый город, каким он казался ночью. Выйдя из дома в компании Альберта и еще одного провожатого, путешественники сразу увидели то, чего не заметили в темноте. Все здания в городе заросли вьющимся мхом, покрывающим их, словно огромный ковер. Мох, намертво вросший в стены, шатром раскинулся над улицами, погрузив весь город в зловещие изумрудные сумерки. В каждом доме первый этаж и половина второго были свободны от мха, но покрыты толстым слоем не то сажи, не то пепла. В таком виде Йорк чем-то напомнил Юину родную подземку, лабиринт узких и мрачных коридоров. «Что это такое?» – спросила Кейтлин. «Похоже на мох». «Вот об этом я вчера и рассказывал», – сказал Альберт, который с утра казался приветливее. «Это и есть та самая дрянь, которую сбросили на город». «На вас сбросили вьюнок?» Юин едва сдержал улыбку. «Ты, дядя, так не шути», – сурово сказал второй стражник. «И держись от него подальше, загнешься». «Это точно», – подтвердил Альберт. «Он тут здорово сократил население. Если дотронешься или хотя бы вдохнешь споры, сожрет заживо». «Ни хрена себе», – вырвалось у Юина. «Что ж вы его не изведете?» «Видать, и есть причины», – буркнул второй стражник. Альберт хмыкнул. «Ладно, Чарли. Давай будем полюбезнее с гостями города», — сказал он и повернулся к Юину с Кейтлин. «Если мох поджечь, он начнет выделять споры. Чем больше мы жгли эту пакость, тем больше ее становилось. Но если его не трогать, то и он нас не трогает». «То есть просто растет по верхам?» — спросила Кейтлин. «Теперь да. Как я говорил вчера, один наш умник придумал, как его укротить». Альберт ткнул пальцем в стену, покрытую толстым слоем серой пыли, похожей на пепел. «Что это?» – спросил Юин. «Сожженные и перемолотые споры». «Вы же сказали, что они смертельно опасны». «Это когда живые», – вступил в разговор Чарли. «А если их поджарить и перемолоть, все будет нормально». «Да», – добавил Альберт. «И новый мох поверх них уже не растет. Наш умник говорит, что у него генетическая память». «Ого!» Юина искренне удивили познания такой глубины. «Что это за умник? Какой-то ученый с довоенных времен?» «Точно. Бывший врач. Хороший мужик, хоть и не очень общительный.